и оказался на шелковой накидке тахты. Когда она приблизилась, он снова подскочил и застыл на бархатной обивке стула. Огляделся. Вверху под потолком светилось узкое окошко. Еще прыжок, и он, словно лягушонок с длинными лапами, состоящим из громадных сапог и сбившихся на них брючин, подпрыгнул до самого окна, уцепился за кромку и с ловкостью, которую никогда не проявлял на уроках физкультуры в гимназии, подтянулся. Он совсем ошалел, когда почувствовал, что траурная дама ухватила его за ноги. Сапоги скользили в ее руках. Перед прогулкой он густо намазал их ваксой. Хотел понравиться какой-нибудь паненке. И вот понравился. Он пролезал в окошко, цепляясь за все проклятыми раструбами сапог, но все-таки протиснулся и вывалился на волю. Солдат в помятой форме, прихрамывая, как раненый, бежал по аллее, словно потерпевший поражение в бою. Конечно, другие воспользовались бы. Они сочтут его дурачком, если рассказать. Но рассказывать он и не собирался. Хотелось поскорее забыть все это. Но перед его глазами все выкатывался и выкатывался круглый живот. Он приближался и увеличивался, как будто солдат не бежал от него, а наоборот – к нему стремился. Когда я вернулся после ночного кафе со стриптизом, спать было совершенно невозможно. Постель тверда и горяча, будто кто-то постелил вместо простыни живую кожу. Та, что стелила, лежала в соседней комнате. Я ходил по своей, сознательно поднимая шум. Может, проснется? Я даже услыхал скрип непривычной для нас тогда деревянной кровати. Заглянул в комнату. Она спала, только перевернулась на другой бок. Рука с темными подмышками попадала в полосу света. Ночью она поднялась, не раскрывая глаз, перебросила ноги за борт кровати, как будто и не замечая сложенной уточкой ладони, с помощью которой он поддерживал ее спину. Она сонно качала головой, и он почувствовал прилив нежности к девочке, к ребенку и к женщине. «Ну почему же мне всегда ничего нельзя? И здесь, когда мы одни, на весь этот роскошный дом тоже. Я, хоть и победитель, все равно робею перед таким количеством комнат, коврами, охотничьими принадлежностями. Подумаешь, аристократ, мелкий фабрикант мебели, а вот я возьму и пойду по этой буржуйской анфиладе комнат и в ее комнатку загляну. Вдруг она раскрылась и простудится. Так и есть». Ноги выпростались из-под одеяла. Он держал ее за щуплую талию, отчего она не падала, чувствовала поддержку. Ноги были, как у взрослой женщины. Каждое движение вызывала желание. Злата была для меня маленькой девочкой, но я чувствовал, что именно это и дает мне право ее опекать. И как бы осознавая это, я стал поправлять сбившееся одеяло. Заодно поправил и разметавшиеся ноги, которые оказались неожиданно тяжелыми. Я поднимал эти ноги, держал на весу, и стома не позволяла мне опустить их на постель. Я держал ноги Златы так, как, по моим представлениям, держат детские ноги взрослые. Проснись она в тот момент, я бы сказал, раскрылась. Я примерялся, как уложить на постель эти ноги, и злился, что они не ложились как нужно, а как нужно. Она держалась прямо, не нуждаясь в подпорках. Освободившись рукой, он достал из-под подушки свой солдатский фонарик. Длинный цилиндр с раструбом на конце. Ощущая в пальцах круглый тяжелый предмет, он сполз с кровати. Я все еще держал ее ноги на расстоянии друг от друга и подбрасывал, чтобы уложить поудобнее. А сам думал: «Проснись она сейчас, мне не остановиться». И передвигался пальцами по ее ногам. Сперва я находился во главе тупого угла, потом острого. Розовый круг живота прорезала чернота угла. Ниже, чем мальчику казалось по картинкам, она раскинулась совершенно по-взрослому, по-женски. Нет, она не была ребенком и пахла остро и притягательно. Я уже не мог не броситься за все разы, когда не бросался. Я уже не думал, как посмотрю на нее завтра. Завтра она будет надежно укрыта своим халатиком. Хотя сейчас он разъехался, как занавес, и совсем не мешал. И все будет по-прежнему, как все эти затянувшиеся годы мальчикования. Пусть она только скажет что-нибудь. Но она ничего не сказала. Лица, глаз он не видел, только вывернуты ему навстречу руки, которые зачем-то прикрывали грудь, такую маленькую, что ее тонких пальцев хватало. На миг он опять подумал, что творит что-то незаконное, но она все сильнее прижимала его к себе, словно требовала чего-то. Вся несвобода растаяла во тьме. Она сама сдирала с него одежду. Уверенно, по-женски, она провела пальцами, будто зачерпнула горсть воды. Я опять почувствовал себя таким слабым и маленьким-маленьким. Потом он выпрямился и стал разрастаться над нею, надо всем. Она поджала ноги совсем как лягушонок, но уже совсем не припертой к земле палкой. Я поднимался все выше и выше, выше земли, выше неба, «Я мужчина, человек, и неважно, какой нации, как и погибшие Тамарка и Фридрих. Мужчина, мама в письме так и писала. Ты теперь мужчина, сынок, как будто знала или почувствовала, но именно как мужчину предупреждала от разных женщин, которые встретятся на пути. Все они, конечно, будут посягать на ее сына. Если бы она знала, как я хотел, чтобы на меня посягали, я был счастлив, что венгерская девушка оказалась такой. Впрочем, и я все-таки молодец, добился своего, и вот мама называет меня мужчиной. Заслужил. Я действительно... Но мама, называя меня мужчиной, хотела, чтобы я обходил стороной женщин, особенно там, у них. Она не хотела, чтобы я попал в лапы какой-нибудь хищницы. Она была уверена, что за такими, как ее сын, женщины просто гоняются. К тому же разные болезни. Она имела в виду то, что я видел в музее венерических болезней. Все видели, но никого это не останавливало, даже меня. Да и вообще, мамино письмо пришло на утро, после той ночи, когда я летал. Тетрадный листок, свернутый в треугольник полевой почты, прежде чем попасть ко мне, пришел в часть, которая стояла далеко от Будапешта. Я был как бы в командировке. Пока переправили письмо, прошло время. И вот, после нескольких строчек, замазанных военной цензурой, я прочитал мамины наставления о том, что делается у них, цензура пропустила. И было уже поздно. Мы со Златой проснулись чуть не в середине дня. Я мог себе это позволить, потому что был в командировке один. Некому было устроить побудку. Я был сам по себе, самостоятельный мужчина и солдат.